Глава 8. Ночью он смотрел футбольный матч. Летом обычно сражались команды, которые проходили сквозь отборочные матчи к участию в групповых турнирах Лиги чемпионов. Футбольный матч закончился в 3:00 ночи, и он пошел принимать душ. Вернувшись, сел за свой ноутбук, чтобы еще раз просмотреть диск, который передал ему Веземан. Игроки команды, тренеры, начальник, врач, массажисты. Кто из них мог оказаться отравителем? И главное, зачем? Врач Юхнин вернулся из Германии, потеряв свои деньги. Если ему пообещали хорошо заплатить, он мог бы решиться на подобный трюк. Но кто? Марина считает, что супруга Бочкарева могла пойти на подобный шаг из ревности. Ревность — чувство достаточно сильное, и объяснение вполне правдоподобное. Кто еще? За питание отвечает Григурка. Все в один голос утверждают, что он прекрасный человек, бывший шеф-повар. Денис Петрович даже обиделся, когда кто-то произнес эти слова. Кажется, в жизни трудно найти бывшего шеф-повара, который мог стать отравителем. Это для него почти святое. Травить человека повар не будет, хотя и здесь под вопросом. Как правило, преступление совершает именно тот человек, который абсолютно вне всяких подозрений. Может, Марина нарочно пришла к нему в номер, чтобы отвести от себя подозрения. Хотя Веземан говорил, что она почти не заходит в раздевалку. Но она могла с кем-то договориться. Ведь у нее приличная, очень приличная зарплата. И Бочкарева она немного презирает. Может, ей тоже надоела роль помощницы президента при этом футбольном клубе, и она хочет перебраться в другой офис. Или каким-то образом просто насолить своему шефу, зная его любовь к футболу. 2 раза травили вратаря. Конечно, здесь нужно подозревать и 2 других вратарей, Третьяков и Гумаров. Гумаров, кажется, из Нальчика, Северный Кавказ. И 2-й тренер Айдмиров тоже с Северного Кавказа, из Дагестана. Ну и что? Если в команде 2 выходцев оттуда, значит, они обязательно договорились и связаны между собой криминальными связями? Навряд ли. Но такая версия может иметь место. Тренер Айдамиров решил протолкнуть Гумарова на место Епифанцева. Возможно, они были знакомы до того, как Гумаров перешел в команду из Нальчика. Нужно уточнить, кто именно рекомендовал Гумарова в «Динамо». Хотя версия все равно похабная, националистическая и очень некрасивая. Но проверять нужно все возможные варианты, даже такие. Кто еще? 2 вратаря, врач, повар, помощница президента. Список короткий и неполный. Может, кто-то еще? Но самое главное, даже не исполнитель, а возможный заказчик. Эмилия Максимовна, сама Марина, возможно, Наим Айдамиров, кто еще? И никаких доказательств. Дронго снова и снова вглядывался в фотографии футболистов, снова пытаясь по их лицам вычислить возможного отравителя, прекрасно понимая, что таким образом вычислить нужного человека практически невозможно. Необходимо побеседовать с каждым из них. Возможно, удастся понять общую атмосферу в команде. Спать он лег только в 4:00 утра. По утрам он часто не ходил на завтраки или умудрялся попасть туда ближе к 10 часам, в самый последний момент. В это утро он проснулся без 9:50. Побрился, почистил зубы, умылся, оделся и спустился вниз. И сразу увидел сидевших за крайним столиком Рэйчел и Милована. Они о чем-то спокойно беседовали, и это неприятно поразило Дронга. Глядя на эту парочку, он прошел к свободному столику уже в испорченном настроении. Уселся за стол, попросив принести ему чай, и обратил внимание, что столы, за которыми обычно завтракали футболисты, стоят пустые. Официант принес ему чай. Милован о чем-то говорил, и было заметно, как меняется настроение Рэйчел, которая почему-то не соглашалась со своим другом. Он продолжал настойчиво уговаривать ее, а она все решительнее и решительнее ему отказывала. Наконец он не выдержал и едва не сорвался на крик, даже попробовал замахнуться. Она гневно взглянула на него, и он, пробормотав какое-то ругательство, поднялся и быстрым шагом вышел из ресторана. Рэйчел осталась одна. Было заметно, как она переживает. Женщина попыталась выпить свой остывший кофе и расплескала его, не сумев поднять чашку. Предупредительный официант быстро принес другую чашку. Дронго решительно поднялся и подошел к ее столу. Он понимал, что ему нужно сначала дождаться звонка Эдгара Вайдеманиса и только потом рискнуть подходить к молодой женщине. Но поведение ее друга не оставляло времени. «Простите, что я подошел к вам, не представившись», — сказал Дронго. «Я хотел бы с вами поговорить». «Только не сейчас», — попросила она, не поднимая глаз и даже не глядя на него. «Мисс Блэксли, мне действительно нужно с вами переговорить», — настойчиво повторил Дронго. Она удивленно взглянула на него, и он в который раз поразился ее сходству с Натали. «Разве мы знакомы?» — спросила Рэйчел. «Нет», — ответил он, — «но мне крайне необходимо побеседовать с вами. Поэтому я и рискнул к вам подойти». «Я сейчас не в настроении с вами беседовать», — ответила она. «Извините, давайте в другой раз». Настаивать было глупо, не настаивать невозможно. Но Дронго согласно кивнул и отошел в сторону. Она даже не посмотрела ему вслед. Он подумал, что нужно будет еще раз позвонить Эдгару и попросить ускорить проверку биографии ее друга. Оставаться в ресторане после подобного конфуза было неловко. И он, выйдя из зала, поднялся в просторный холл, обычно пустовавший в эти утренние часы. Заказал себе еще чашку чая. Рядом с баром была небольшая библиотека, где можно было выбрать любую книгу. В основном на русском и английском языках. Прибывшие гости из стран бывшего Союза брали книги на русском, остальные на английском. Дронго увидел, как к столику с книгами подошла женщина лет 35 с дочерью-подростком лет 14 или 15. Девочка положила одну книгу на столик и протянула руку за другой. Он увидел название «Белый Шанхай». «Тебе еще рано читать такие книги», — заметила мать. «Нет, не рано». Полина прочла и сказала, что «это очень интересная книга», — упрямо возразила дочь. Дронго усмехнулся. Он читал ее и тоже подумал, что девочка может не все понять. Но, с другой стороны, книга достаточно интересная и поучительная. Может, не стоит искусственно ограждать молодых девушек от подобных книг. Там много полезной информации. Все зависит от того, как воспримет эту информацию молодой человек. Очевидно, мать тоже подумала об этом. «Хорошо», — согласилась она, — «возьми и прочти. Только с одним условием. Мы потом вместе с тобой обсудим ее, и ты скажешь мне, что именно тебе понравилось, а что не понравилось в этой книге». «Спасибо, мама». Девочка взяла книгу, и они поспешили к лифту. «Какая умная мама!» — восхищенно подумал Дронго. «Как это важно — обсудить новую книгу со своим ребенком! Господи, это же так просто! Почему все остальные родители об этом не думают? И так можно очень многому научить своих детей. Просто обсуждать с ними прочитанную книгу, рассуждать и спорить, соглашаться и опровергать, уважительно выслушивать мнение ребенка и не навязывать ему своего. Казалось бы, все так просто. Но разве много в нашем мире родителей, готовых найти немного времени, чтобы обсудить со своими детьми прочитанное? Интересно, кем работает эта умная женщина? Видимо, книга ей хорошо знакома. Значит, уже прочла. А ведь она была написана и издана достаточно недавно. Очень интересно. Он увидел идущего по холлу Милована. Тот был явно не в настроении. Дронго с трудом усидел на своем месте. Хотелось подойти к этому типу и выбросить его из отеля. Но он понимал, насколько смешно будет выглядеть. Милован подошел к стойке бара и попросил немного виски. Залпом выпил. Потом достал телефон и набрал номер. Разговор шел по-югославски. Если прислушаться, можно было понять, что неизвестный новый собеседник Милована ждал от него какой-то крупной суммы, которую тот оставался должен еще с прошлого года. Милован уверял, что сумеет отдать всю сумму с процентами в ближайшие месяцы. А его собеседник, очевидно, уже не верил ему. Милован заверял, что все будет в порядке. Он настолько был увлечен разговором, что не мог видеть Дронго, сидевшего за колонной. Отключив, наконец, телефон, Милован чертыхнулся и снова заказал себе виски. Обслуживающая его девушка-бармен улыбнулась симпатичному гостю. Милован расписался за обе порции выпитого и отошел от барной стойки. Интересно, почему футболисты опоздали на завтрак, подумал Дронго. Тренер Веземан не тот человек, который разрешает подобные вольности. И самое интересное, что за завтраком не было и других членов делегации. Никого из тех, кто прилетел вместе с командой. Предположим, что Бочкарев и его супруга решили остаться сегодня утром на вилле. Но где тогда все остальные? Он услышал шум в холле и увидел, как в отель вошли несколько человек в штатском. Вместе с ними были и двое офицеров полиции. Их встречал один из менеджеров отеля. Вся группа прошла куда-то в сторону. Дронго подозвал официанта. «Что случилось? Почему приехала полиция?» — поинтересовался он. «Не знаю, господин», — виновато ответил официант. «Принесите мне счет», — попросил Дронго. Он расписался, поднялся и собрался выйти в холл, как вдруг увидел еще нескольких полицейских, стоявших у входа в отель. Это было уже совсем неприятно. Он подошел к сидевшему за столиком портье. «Что происходит? Почему здесь так много сотрудников полиции?» «Они приехали по нашему вызову», — объяснил портье. «Не беспокойтесь, все в порядке». «Что-то произошло?» — не унимался Дронго. «Мы сейчас все проверяем», — снова ответил осторожный портье. «От этого типа трудно добиться правды», — подумал эксперт. «Интересно, что именно здесь произошло и почему портье не может ему объяснить? Нужно подняться к Веземану и уточнить у него, почему вся команда не явилась на завтрак. Или они решили завтракать в другом месте. Чаще всего для прибывших команд столики накрывали в отдельных залах. Но когда они выезжали в другую страну, где их знали не так хорошо, им разрешалось завтракать и ужинать в залах обычных ресторанов. Хотя более калорийные обеды, конечно, проходили под контролем Григурка. Дронго поднялся на первый этаж. В коридоре тоже дежурил сотрудник полиции. Около номеров, которые занимали Веземан и прибывшие с ним члены делегации, стояло довольно много людей. Дронго увидел растерянного Михаила Арташесовича, пытавшегося что-то объяснить одному из прибывших сотрудников полиции. Бабаян плохо знал турецкий, и ему трудно было объясняться. Офицер проверял по списку членов прибывшей делегации, сверяя фамилии. Затем обернулся к другому сотруднику полиции в штатском, показывая ему список. Дронго подошел поближе и спросил, что все-таки произошло. «У нас большое несчастье», — пояснил Бабаян. «Я вот не могу никак объясниться с господином офицером. Их начальник полиции сейчас разговаривает с нашим тренером по-немецки, а следователь послал на виллу за самим Львом Евгеньевичем. У них есть свой переводчик, знающий русский язык. А этот господин офицер тоже следователь, но не знает русского. А я не говорю по-турецки, только понимаю несколько слов». «О каком несчастье вы говорите?» — прервал его Дронго. «Что у вас случилось?» «Погиб наш врач, Эмик Юхнин», — пояснил Бабаян. «Такое несчастье!» «Как это погиб?» «Его отравили! Можете себе представить, какое несчастье! Такой молодой человек! Только несколько лет назад вернулся из Германии!» «Когда это случилось?» — не поверил Дронго. «Сегодня утром», — жалобно сказал Бабаян. «Утром, прежде чем спуститься в ресторан, все обычно собираются в общем зале послушать Веземана и уточнить план на сегодняшний день. Турки предлагали нам завтракать и ужинать отдельно, там, где мы обедаем. Но Веземан разрешил спускаться вниз. На столиках стоят соки и минеральная вода, а кто хочет, может сам налить себе кофе или чай. На утренних встречах обязательно присутствуют все наши футболисты и прибывшие с нами сотрудники команды. Мы собрались, как обычно, в этом зале, чтобы затем спуститься вниз к завтраку. Веземан объяснил план на сегодня. Черко перевел его слова тем, кто не знает английского. Все поднялись и пошли к выходу, а Юхнин задержался, чтобы допить свою воду. Он сделал несколько глотков и, неожиданно схватившись за горло, упал прямо на столик. Мы все бросились к нему, пытались привести его в чувство. Айдамиров даже сделал ему массаж, пытаясь снова запустить сердце. Феликс Олегов и Роберт Чержов ему помогали, но все было тщетно. Потом прибежал турецкий врач, следом приехала их скорая помощь, а полчаса назад прибыли сотрудники полиции. Врачи считают, что это отравление. Стакан, из которого пил Юхнин, уже изъяли. Веземан в таком ужасном состоянии. Вы даже не представляете. «Представляю», — пробормотал Дронго. «Он, кажется, предвидел нечто подобное. А где он сейчас?» «С ним разговаривают где-то внизу», — ответил Бабаян. «Ой, кажется, этот офицер опять идет ко мне. Вы, наверное, понимаете по-турецки. Можете мне помочь? Иначе мы говорим на ломаном английском. Я уже хотел позвать Феликса или Марину». «Конечно», — охотно согласился Дронго и подождал, пока подойдет офицер. «Это весь список?» — спросил тот по-английски у Бабаяна. «Говорите по-турецки», — предложил Дронго. «Я помогу вам разговаривать». Офицер недоверчиво взглянул на Дронго и уточнил. «Вы тоже прилетели вместе с ним?» «Нет. Я отдыхаю в отеле и просто знаю некоторых из прибывших. А их тренер, Гер Веземан, мой давний знакомый». «И вы так хорошо говорите по-турецки?» — не унимался подозрительный офицер. «В каком номере вы живете? Я ведь слышал, как вы говорили с этим господином по-русски. Значит, вы хорошо знаете оба языка?» «Я знаю еще несколько языков», — улыбнулся Дронго. «А эти два просто мои родные, так как на них я говорю с детства. Я из Баку, уважаемый господин офицер». «Тогда понятно», — кивнул в ответ офицер. Все ваши соотечественники хорошо знают русский язык. Спросите его, это окончательный список? Сюда внесены все, кто с ними приехал? Все, ответил Бабаян, услышав вопрос. Кроме нашего президента, господина Бочкарева и его супруги. Дронго перевел его слова офицеру. Тот повернулся и поспешил к одному из своих сотрудников, еще раз что-то сверяя. А Дронго прошел дальше. В коридоре стояли ошеломленные футболисты, полголоса обсуждавшие происшедший трагический случай. Никто не хотел верить в убийство. Все уверяли друг друга, что это был сердечный приступ. Дронго увидел Марину, которая стояла немного в стороне и курила, несмотря на запрет курить в здании отеля. Он подошел к ней поближе. «Видите, что случилось?» — сказала она, затягиваясь. «Вот так иногда бывает в жизни. Я специально пришла вчера ночью к вам в номер, чтобы сообщить о своих подозрениях. И все так страшно закончилось. Вы были в зале, когда это случилось?» Она молчала. Секунду, две, пять. Затем как-то неохотно ответила. «Да, обычно я не хожу по утрам на эти установки в Эзмана, а сразу спускаюсь к завтраку. Но сегодня я там была. Сама не знаю почему, но была. Может, решили пойти туда после вчерашнего разговора со мной?» «Может быть», — согласилась Марина, выпуская струю дыма. «Видели, как это произошло?» «Нет, я выходила одной из первых. Потом, услышав шум, вернулась обратно и увидела Юхнина уже лежавшим на полу». «Кто еще там был?» «Все, все, кроме Бочкарева и его супруги. Ее там не было, если вы об этом подумали». «Я тоже об этом подумала. Мне было бы легче, если бы она там была. Тогда все логично укладывалось бы в мою схему. А так не укладывается. Нет». Она посмотрела по сторонам, поискав, где можно потушить сигарету. Затем обернулась к нему. «У вас есть пачка сигарет?» «Я не курю». «Да, извините, я забыла, черт возьми. Здесь даже нет пепельниц». Он достал из кармана бумагу, сделал небольшой кулек, взял ее непотушенную сигарету, вложил в него и закрыл, смяв кулек в ладони. «Спасибо», — поблагодарила Марина. «Кто стоял рядом с ним?» «Не помню, кажется, Наим Айдамиров». «Я не присматривалась. Они сидели за соседним столом, а я хотела сразу уйти». Она нахмурилась, затем не очень решительно спросила. «Вы с ним вчера разговаривали?» «Да», — ответил Дронго. «Встречались с ним?» «Сразу после нашего разговора», — сознался он. «Пошел к нему в номер. И теперь думаю, что со мной будет». «В каком смысле?» «В самом прямом. Я теперь главный подозреваемый. Возможно, я последний, кто входил к нему в номер после полуночи. И мой приход зафиксировали камеры внутреннего наблюдения, установленные на его этаже в отеле. Можно не сомневаться, что уже через несколько минут они начнут искать именно меня, как только просмотрят записи с этих камер. Просто пока им не до этого». «Извините, я как-то не подумала. Получается, что я вас невольно подставила?» «Ничего, как-нибудь выкручусь. Хорошо, что меня не было сегодня с вами. Иначе меня бы точно арестовали». «Тогда кто это сделал?» — спросила она. «Пока не знаю. Я мог бы задать вам тот же вопрос. Вы гораздо лучше знаете всех, кто там был, и знакомы с ними уже давно. Кто, по-вашему, мог это сделать?» «Понятия не имею», — дернулась Марина. «Вчера у вас была версия», — терпеливо напомнил Дронго. «Она оказалась ошибочной. А если нет? Если погибший действительно имел отношение к этим отравлениям, и кто-то увидел, как вы ждете меня у моего номера, и понял, о чем именно вы собираетесь мне рассказать. Может, этот неизвестный решил сразу избавиться от Юхнина, чтобы замести все следы. Ведь раньше вашего вратаря только травили, а сейчас произошло убийство. И судя по мгновенной смерти врача, на этот раз яд был куда более действенным. «Я уже ничего не понимаю», — созналась Марина. «Какой-то кошмарный сон! Нужно просто подождать, когда он закончится». «А если ваша версия все-таки была правильной?» — снова настойчиво повторил Дронго. «С нами не было Эмилии Максимовны», — напомнила она. «А я считала, что именно она была связана с ним». «Это ничего не значит. Если она дважды прибегала к помощи врача, то теперь могла найти кого-то другого, чтобы убрать самого Юхнина». «Кого она могла еще попросить?» — задумчиво произнесла Марина. «Может, Дениса Петровича, но он бы никогда на подобное не пошел, слишком добрый. Или нашего Феликса, он бы тоже в жизни не согласился. Слишком трусливый, осторожный карьерист, тогда кто еще? Из наших самый близкий к ним только Бабаян. Неужели он мог пойти на такое?» «Я с ним только что разговаривал. Он все еще не может прийти в себя после случившегося». «Тогда не знаю. Может, Роберт Чержов? Он иногда выполнял некоторые деликатные поручения Бочкаревых, не имеющие отношения к нашему клубу. Вы готовы перебрать всех, кто с вами прилетел?» «Если вам это поможет», — ответила Марина. «Никак не могу примириться с мыслью, что он погиб. У меня такое гадкое ощущение, что я его убила. Как будто я лично виновата в его убийстве». «У вас нет сигарет?» «Да, вы не курите. Извините, я возьму сигарету у кого-нибудь из ребят». Она успела сделать только два шага, когда они увидели бегущего по коридору сотрудника отеля. Увидев Дронго, он подбежал к нему и, запыхавшись, проговорил. «Простите, господин, вас ищут сотрудники полиции. Вы не могли бы пройти вместе со мной?»